сестра моя Ксения. Один раз был обыкновенный день. Я пришел из школы, поел и влез на подоконник. Мне давно уже хотелось посидеть у окна, поглядеть на прохожих и самому ничего не делать. И сейчас для этого был подходящий момент. И я сел на подоконник и принялся ничего не делать. В ту же минуту в комнату влетел папа. Он сказал: «Скучаешь?» Я ответил: «Да нет, так. А когда же, наконец, мама приедет? Нету уже целых 10 дней». Папа сказал: «Держись за окно. Покрепче держись, а то сейчас полетишь вверх тормашками». Я на всякий случай уцепился за оконную ручку и сказал: «А в чем дело?» Он отступил на шаг, вынул из кармана какую-то бумажку, помахал ею издалека и объявил: «Через час мама приезжает, вот телеграмма. Я прямо с работы прибежал, чтобы тебе сказать. Обедать не будем, пообедаем все вместе. Я побегу ее встречать, а ты прибери комнату и дожидайся нас. Договорились?» Я мигом соскочил с окна. «Конечно, договорились. Ура! Беги, папа, пулей, а я приберусь. Минута и готова, наведу шик и блеск. Беги, не теряй времени, вези поскорее маму». Папа метнулся к дверям, а я стал работать. У меня начался аврал, как на океанском корабле. Аврал — это большая приборка. А тут как раз стихия улеглась, на волнах тишина, называется штиль, и мы, матросы, делаем свое дело. Раз, два, ширк, шарк, стулья по местам, смирно стоять, веник, совок, подметать живо. Товарищ Пол, что это за вид? Блестеть, сейчас же так, обед, слушай мою команду. На плиту справа по одному, повзводно, кастрюля за сковородкой, становись, раз, два, запивай. Папа только спичкой чирк, и огонь сейчас же фырк. Продолжайте разогреваться. Вот, вот какой я молодец помощник, гордиться нужно таким ребенком. Я когда вырасту, знаете, кем буду? Я буду ого, я буду даже ого-го, ого-гуага, вот кем я буду». И я так долго играл и выхвалялся напропалую, чтобы не скучно было ждать маму с папой. И в конце концов дверь распахнулась, и в нее снова влетел папа. Он уже вернулся и был весь взбудораженный, шляпа на затылке. И он один изображал целый духовой оркестр и дирижера этого оркестра заодно. Папа размахивал руками. «Дзум-дзум!» — выкрикивал папа, и я понял, что это бьют огромные турецкие барабаны в честь маминого приезда. Дальше уже началась какая-то кошачья музыка. Папа закричал, как сводный хор в составе 100 человек. Папа пел за всю эту сотню, но так как дверь за папой была открыта, я выбежал в коридор, чтобы встретить маму. Она стояла возле вешалки с каким-то свертком на руках. Когда она меня увидела, она мне ласково улыбнулась и тихо сказала: «Здравствуй, мой мальчик, как ты тут поживал без меня?» Я сказал: «Я скучал без тебя». Мама сказала: «А я тебе сюрприз привезла». Я сказал: «Самолет?» Мама сказала: «Посмотри-ка». Мы говорили с ней очень тихо. Мама протянула мне сверток. Я взял его. «Что это, мама?» — спросил я. «Это твоя сестренка Ксения», — все так же тихо сказала мама. Я молчал. Тогда мама отвернула кружевную простынку, и я увидел лицо моей сестры. Оно было маленькое, и на нем ничего не было видно. Я держал ее на руках изо всех сил. Дзум-бум-трум! Неожиданно появился из комнаты папа рядом со мной. Его оркестр все еще гремел. «Внимание!» — сказал папа дикторским голосом. «Мальчику Дениске вручается сестренка Ксения. Длина от пяток до головы 50 сантиметров, от головы до пяток 55. Чистый вес 3 кило 250 граммов, не считая тары». Он сел передо мной на корточки и подставил руки под мои. Наверное, боялся, что я уроню Ксению. Он спросил у мамы своим нормальным голосом: «А на кого она похожа?» «На тебя», — сказала мама. «А вот и нет», — воскликнул папа. «Она в своей косыночке очень смахивает на симпатичную народную артистку республики Корчагину Александровскую, которую я очень любил в молодости. Вообще, я заметил, что маленькие детки в первые дни своей жизни все бывают очень похожи на прославленную Корчагину Александровскую. Особенно носик похож. Носик прямо бросается в глаза». Я все стоял со своей сестрой Ксенией на руках, как дурень с писаной торбой, и улыбался. Мама сказала с тревогой: «Осторожно, умоляю, Денис, не урони». Я сказал: «Ты что, мама, не беспокойся. Я целый детский велосипед выжимаю одной левой. Неужели же я уроню такую чепуху?» А папа сказал: «Вечером купать будем, готовься». Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и пошел. Я пошел за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от комода, и она там лежала спокойно. Папа сказал: «Это пока, на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи за ключами, как бы кто не запер твою сестренку в комоде. Будем потом искать, куда подевалась». И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и смотрел на Ксеньку. Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека была мягкая, как сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно, я увидел, что у нее длинные темные ресницы. И вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с пробкой и наносили целую толпу кастрюлек, наполненных холодной водой и горячей водой. А Ксения лежала в своем комоде в ожидании купания. Она, видно, волновалась, потому что она скрипела, как дверь. А папа, наоборот, все время поддерживал ее настроение, чтобы она не очень боялась. Папа ходил туда-сюда с водой и простынками. Он снял с себя пиджак, засучил рукава и льстиво покрикивал на всю квартиру: «А кто у нас лучше всех плавает? Кто лучше всех окунается и ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает?» А у Ксеньки было такое лицо, что она лучше всех окунается и ныряет, действовала папина лесть. Но когда стали купать, у нее сделался такой испуганный вид, что вот люди добрые, смотрите, родные, отец и мать, сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, и только тогда немного успокоилась. Лицо стало чуть-чуть поровней, не такое несчастное, и она позволила себя поливать. Но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться. И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец. И, видно, угадал, сделал, что надо было. Она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и по этим пальцам чувствуется ясно, что она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь, и что, честно говоря, все это купание для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться, держаться за палец старшего, сильного и смелого брата. И когда я обо всем этом догадался, когда я понял, наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить.